Интерлюдия «Троянский конь под маринадом» или «Как не откинуть копыта». В это же самое время, 15 марта 1774 года, набережная реки Мойки, Санкт-Петербург. «Алексей Михайлович!» – удивленно уставился Разумовский на графа Орлова, вошедшего в сопровождении двух дюжих преображенцев в его кабинет на втором этаже роскошного трехэтажного дворца. «Ты как здесь?» «А чего это ты, Кирилл Михайлович, лицом померкнул?» По-хозяйски прошел Орлов вглубь кабинета и беспардонно уселся на угол рабочего стола, а лишь ждал кого другого. «Так вот...» Бумажный генерал-фельдмаршал, ни разу в жизни по-настоящему не державший в руках сабли, Разумовский откровенно растерялся под напором настоящего боевого офицера, громилы, буяна и убийцы императора Петра III в одном флаконе, не понимая, как ему вести себя в абсолютно непривычной ситуации. «А почта же...» — промямлил он и показал рукой на корреспонденцию, разложенную на столе. «Почта, говоришь? Да, без почты нынче никуда», — понимающе покачал головой Орлов. «Услыхал я, что ты письмишко из Курляндии ожидаешь, а курьеру твоему худо вдруг стало по дороге». Зловеще ухмыльнулся он и достал из-за обшлага на рукаве мундира конверт. «Вот я и подумал, подсобить надо бы на старому другу Кириллу Михайловичу. Твое?» «Тут какая-то ошибка», — отодвинул Разумовский в сторону письмо, брошенное Орловым на стол, и попытался возразить, немного приведя дыхание в порядок. «Мне в Курляндии вести переписки не с кем, да и здесь и не указано, что сие письмо мне писано», — показал он ножом для бумаг на конверт. «Неужто?» Сделав удивленное выражение лица, Орлов взял обратно со стола письмо. «Ты ж погляди, и правда адресата не имеется. Никаноров! Я, ваше сиятельство!» — гаркнул один из преображенцев, держащий под мышкой папку для бумаг. «Ты что ж, каналья, совсем ослеп? Мы к его сиятельству с подозрениями нагрянули. А ежели сия крамола совсем другому человеку писана? Получается, мы на Кирилла Михайловича напраслину возвели?» — продолжил Орлов откровенно валять дурака. «Отвечай!» «Никак нет, ваше сиятельство! Ошибки быть не могет. Дознание проведено согласно уложению». Сделал подручный Орлова несколько шагов вперед и раскрыл папку. «Имеется собственноручно писанное признание поручика Измайловского полка Твердохлебова о том, что, исполняя поручение его сиятельства графа Разумовского, он в декабре и феврале доставил в Митау два письма, адресованных его величеству императору Скандинавии, и получил от тамошних фельдъегерей пару ответных писем для его сиятельства. Второе письмо вы сей момент и изволите держать в руках, ваше сиятельство». «Годится», — одобрительно кивнул Орлов. «Что-то еще?» «Так точно, ваше сиятельство», — снова гаркнул преображенец. «Также имеется список второго письма его сиятельства графа Разумовского, негласно сделанный коллежским регистратором тайной экспедиции Закудлаевым на постоялом дворе в Пскове. Покуда поручик Твердохлебов подчивал, выкушав заказенный кошт штов хлебного вина», — доложился он и со смехом добавил, — «размягчил си Твердохлебов на дармовщинку до состояния мякиша, ваше сиятельство». «Ну вот, все и прояснилось», — посмотрел с улыбкой Орлов на Разумовского. «Оказывается, промашки нет, а Загоров, супротив государя императора, имеется. Никаноров, бумаги оставь и ступай. Завершай тут, в особняке, дознание, как положено». Крутанул он пальцем по воздуху. «А мы покуда побеседуем с его сиятельством по душам, ежели он не возражает». «Будет исполнено, ваше сиятельство», — кивнул Никаноров, положив папку на стол и, четко повернувшись кругом, вышел из кабинета вслед за напарником, прикрыв за собой высокие двустворчатые двери. К этому моменту, отсчитавшего себя непотопляемым, вальяжного, гладкого и розовощекого царедворца не осталось и следа. Даже любимый атласный халат стал велик Разумовскому размером, будто из человека выпустили часть воздуха, как из проколотого мячика. По его сморщившемуся и пришедшему в соответствие с биологическим возрастом лицу катились крупные капли пота, а правая рука изредка подрагивала. Орлов одним пальцем медленно раскрыл папку и четким движением сдвинул бумаги в сторону, как колоду карт. Увидев нужную, он подцепил ее ногтем, вытащил из стопки и показал Разумовскому. «Это высочайший указ об исключении тебя из членов Верховного Тайного Совета и заключении в Петропавловскую крепость. Что будет далее, не мне тебе обсказывать. Допрос огнем и железом, признание, эшафот, гражданская казнь, ломание шпаги над головой дворянина с лишением достоинства, всех прав и состояния». «И чик!» — показал Орлов большим пальцем движение, имитирующее лишение головы, и широко улыбнулся. «А ежели ты надеешься на измайловцев, то напрасно!» — достал он еще одну бумагу из папки. «Вот высочайшее повеление об отправке твоей надежи на трехмесячные маневры под Выборг. Таковое же доставлено вчера к полуночи в полк, и покуда мы тут беседуем, они уже покидают казармы». Выдержав театральную паузу и видя, что Разумовский пока никак не реагирует, Орлов вскинул указательный палец вверх, изобразив человека, вспомнившего очень важную вещь, и воскликнул. «Ага, едва не запамятовал. За Софьей Апраксиной в Петровско-Разумовское конвой уже выслан. Имеются у меня подозрения о ее участии в заговоре. Думаю, что Никаноров в скорости получит потребные показания от твоей дворни». «Не губи!» Разумовский упал на колени, обхватил сапог Орлова, прижавшись щекой к голенищу, и запричитал, прорвав плотину молчания. «Все скажу, все сделаю, отзови конвой, не тронь Софьюшку, сам же ведаешь, что нет вины на ней». После смерти в позапрошлом году графини Разумовской, полновластной хозяйкой обширной империи стареющего фельдмаршала, неожиданно сделалась его племянница Софья Апраксина. Красивая и умная, властолюбивая и алчная, она вертела своим ставшим с возрастом сентиментальным дядюшкой, как ей вздумается. Ее положение в доме Разумовского, хоть и прикрываемое близким родством, оказалось весьма двусмысленным и привело к отдалению от него детей, с которыми Апраксина была в откровенно враждебных отношениях, что, в свою очередь, еще сильнее привязала нуждающегося в моральной поддержке Разумовского к своему злому ангелу и упрочила позиции Апраксиной при нем. Естественно, подобное положение вещей тайной не являлось, поэтому Орлов безошибочно знал, куда надавить для получения необходимого результата. Организатор и движущая сила двух удачных дворцовых переворотов граф Алексей Михайлович Орлов считал борьбу с возможными последователями своей основной задачей после прихода к власти в империи, поскольку не сомневался, что заговор обязательно будет. А еще он совершенно справедливо полагал, что узнает о заговоре заблаговременно. Ведь после получения доступа к архивам тайной экспедиции он увидел, насколько близки они были в свое время к провалу. Точнее, никакой тайной для императрицы Екатерины действия заговорщикам не являлись, и только по случайному стечению обстоятельств они в итоге оказались в Зимнем дворце, а не в подвалах Петропавловской крепости. Да и заговор против Петра III был благополучно раскрыт на этапе подготовки. И только нерешительность императора и, наоборот, уверенные и даже немного бесшабашные действия заговорщиков дали нужный результат. В итоге все произошло именно так, как Орлов и предполагал. Зная по себе, что опасаться необходимо в первую очередь людей из ближнего круга, и получив контроль над ресурсами тайной экспедиции, он незамедлительно организовал негласный надзор за членами Верховного Тайного Совета и их приближенными, что в итоге и дало нужный результат, который открывал перед Орловым просто головокружительные перспективы. Ведь в случае успеха он мог не только кардинально изменить расклады в пока неудачно складывающейся борьбе с непокорными регионами, но и замахнуться на новые, куда более заманчивые горизонты. В своем письме императору Ивану Разумовский обещал обеспечить доставку оружия в Зимний дворец под видом провианта для императорского стола и поддержку Измайловского полка после захвата власти. А все остальное оставалось заботой Ивана. Император ответил согласием на такое разделение труда и сообщил, чтобы Разумовский, не мешкая, приступал к делу, но о своих планах не распространялся, написав лишь о том, что все произойдет в ближайшее время. Не густо, но, в принципе, умному человеку достаточно для того, чтобы суметь выявить и локализовать угрозу. Орлов дураком не был, поэтому, когда через неделю в канцелярию императора Алексея пришло прошение о приеме посольства из Курляндии, планы противника стали для него абсолютно прозрачны. Прошение было тут же одобрено, а Орлову предстояло просто дождаться появления в столице курляндского посольства и захлопнуть крышку мышеловки. Ну и еще... страстно желать прибытия в его составе самого императора Ивана. Ведь с учетом того, что знал о нем Алексей Орлов, такое развитие событий не являлось чем-то невероятным.